Часть вторая. Воссоединение Руси. Глава четвертая. Просвещенная императрица. София Августа Фредерика фон Ангельт Цербст Дорнбург стала императрицей Екатериной II 28 июня 1762 года. Разбудили ее рано утром тревожной вестью о том, что схвачен один из офицеров, участников заговора против ее мужа, Петра III. Целью заговорщиков было свергнуть императора и усадить на трон Екатерину. Перспектива ареста и казни для нее была вполне реальна. Заговорщики решили действовать немедленно и начали осуществлять уже давно подготовленный план. Петр находился в Ораниенбауме, его жена в Петергофе, откуда она срочно выехала в столицу. В Петербурге ее приветствовали гвардейские полки, чьи командиры поддержали заговор. Вся армия перешла на сторону Екатерины. Через два дня судьба Петра была решена. Неудачливый монарх, окруженный верными его жене войсками, был вынужден подписать акт об отречении. Через восемь дней он умер при подозрительных обстоятельствах. Заговор увенчался успехом. Теперь требовалось его оправдать и обосновать легитимность нового монарха. Екатерине надо было показать, что она, немецкая принцесса, приехавшая в Россию в 14 лет и так и не избавившаяся от акцента, захватившая трон в нарушение порядка престола наследования, является более русской, чем ее муж, внук Петра Великого. Уже 28 июня Екатерина издала от своего имени манифест: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самым делом». Теплов, вероятный автор, на первое место поставил угрозу закону нашему православному греческому. Петр III якобы хотел переменить государственную религию на лютеранство, поэтому текст гласил: «Церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона». Не забыли и другой, подлинной вины Петра, ослепленного благоговением перед Фридрихом Великим, даже битым в Семилетней войне. Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ее злодеем, отдана уже действительно в совершенное порабощение. Екатерина II не скрывала, что документ писали в спешке. Некоторые историки считают, что подготовили его заранее. Как бы то ни было, текст отражает характерные черты русского мышления того времени. Государство и православная церковь настолько тесно связаны, что угроза одному из них является веской причиной для сынов Отечества, чтобы вмешаться и посадить на трон другого законного правителя. Екатерина хотела избежать той же участи и должна была доказать преданность России и свою полезность для блага страны. Она блестяще справилась с задачей, став великой как внутри страны, так и за ее пределами. За 34 года правления Екатерины II, с 1762 по 1796 год, формирование российской имперской нации, начавшееся при Петре и Елизавете, получает новый импульс и приобретает новые черты. Неудивительно, что при иностранке на троне гражданские элементы новой русской идентичности становятся важнее этнических. Слова «народ», «государство» и «отечество» распространяются далеко за пределы приближенных к царице западников с их западной же культурой. При Екатерине понятие гражданственности входит в русский дискурс. Этноцентричная восточнославянская модель русской идентичности, сформированная при Елизавете, трансформируется в модель гражданской преданности империи. Европейское просвещение, идеями которого Екатерина восхищалась и которым подражала, изменили понимание империи. От лоскутного одеяла земель, где у каждой особенные права и привилегии, полученные сотни лет назад, до централизованного государства. Петербург во главу угла ставит административное единообразие, даже если хвалится на показ пестротой языков и религий. Свое видение взаимоотношений имперского и национального Екатерина высказала в одном важном документе, изданном в 1785 году. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства подтверждала отмену для аристократов обязательной службы. Текст гласил: «В истинной славе и величестве империи вкушаем плоды и познания следствия действий нам подвластного, послушного, храброго, неустрашимого, предприимчивого и сильного российского народа». Грамота проливает свет на подлинную идентичность элиты российской нации, прямых сынов Отечества. Государыня поясняла: «Начальников и предводителей таковых Россия через течение 800 лет от времени своего основания находила посред своих сынов. Наипаче же во всякое время свойственно было, есть, да помощью Божию и прибудет вечно российскому дворянству отличаться качествами, блистающими к начальству». Таким образом, дворян объявили авангардом русского народа, а сам российский народ – становым хребтом империи. Среди прямых сынов Отечества, участников заговора против Петра III, был и Кирилл Разумовский, президент Академии наук и одновременно гетман войска Запорожского, казацкой автономии на левобережной Украине, которая стала известна под именем Гетманщина. Первый манифест новой царицы напечатали именно в академической типографии, поэтому сомнений в верности Разумовского не было. Новая императрица осыпала дарами и благодеяниями своих сторонников, и Разумовский был среди них. Трудно сказать, просил ли Разумовский что-то для Академии, но у него были обширные планы относительно гетманщины. Имея опору среди казачьей старшины, он надеялся расширить ее самоуправление и развить местную власть. На Украине многие грезили о светлом будущем их автономной земли. Осенью 1762 года, за день до коронации Екатерины, Семен Дивович, служащий генеральной канцелярии в Глухове, столице гетманщины, близ современной русско-украинской границы, закончил поэму под названием «Разговор Великороссии с Малороссией». Вот часть этого разговора. Великороссия. «Знаешь ли, с кем говоришь, или ты забываешь? Ведь я Россия. Зачем меня пропущаешь?» Малороссия. «Знаю, что ты Россия. Да и я так зовусь. Что ты пугаешь меня? Я и сама храбрюсь. Не тебе, государю твоему поддалась, при которых ты с предков своих и родилась. Не думай, чтоб ты сама была мой властитель, но государь, твой и мой, общий повелитель». В этих стихах отразился распространенный среди элиты Малороссии взгляд на государственный строй. Скромных размеров гетманщину должны объединять с огромной империей только особа монарха и название монархии. Таким образом, после всех усилий Петра I и его наследников по укрощению войска Запорожского, Дивович хотел вернуть прежние времена. Эта модель давала мало шансов единому государству, народу или отечеству. В столице гетманщины питали радужные надежды. Поначалу казалось, что они начали сбываться. В 1763 году Екатерина сделала незначительную уступку гетману и верным малороссиянам, позволив вернуть войску Запорожскому привычное судопроизводство. Генеральная старшина желала большего. Разумовский просил также за себя. Он желал сделать звание гетмана наследственным и оставить его в своем роду. Но благодарность Екатерины не была безгранична. Последовала немедленная реакция. Она вызвала Разумовского в столицу и лишила титула гетмана. Позднее она смягчила потерю, произведя его в генерал-фельдмаршалы. Более того, сам институт гетманства был упразднен. Это произошло уже в третий раз. Ранее при Петре I и Анне Иоанновне, но теперь уже окончательно. Однако на ликвидацию остатков гетманщины, в том числе полкового устройства и прочего, императрице понадобилось еще 20 лет. Она не спешила, но упорно шла к поставленной цели – управлению всеми окраинами на равных основаниях, ведь идеал просвещения заключался в общеобязательном законе и разумном правителе. На смену мешанине обычаев и привилегий, накопленных разными землями за их долгую историю, приходила упорядоченная и единообразная бюрократия. Тем не менее, благоразумие требовало постепенного перехода к новым практикам. В феврале 1764 года за полгода до упразднения гетманства. Екатерина писала князю Александру Вяземскому, генерал-прокурору Сената и шефу тайной экспедиции, политического сыска. «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оны отрешением всех вдруг весьма непристойно было. Однако же называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. Когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов исчезли. Не токмо б персона, какая была произведена, воное достоинство». Царица вначале обратила гетманщину в малороссийскую губернию, затем разделила ту на Киевское, Черниговское и Новгород-Северское наместничество. Упразднение гетманства и постепенное изживание его институтов и военной структуры положили конец представлению о партнерстве и равноправии Великой и Малой России, которое виделось поколением украинских интеллектуалов. Включенное в административную систему империи войско Запорожское, превращенное в обычную губернию, терялось на просторах царских владений. Из почти полусотни наместничеств, образованных к 90-м годам XVIII века, на левобережье приходилось только три. Особый статус казачьих земель остался в прошлом. Казацкая старшина, хоть не без труда, вливалась в российское дворянство. Теперь от нее ждали деяний на благо именно общерусской нации. Украинцы сохраняли привязанность к малой родине, которую по старинке звали «отчизной», однако почти никто из них уже не видел противоречия между верностью древнему отечеству и Российской империи. Украина неустанно поставляла кадры для государственного аппарата. Представители молодого поколения казацкой старшины, вроде Александра Безбородко и Петра Заводовского, попадая на глаза государыни, делали в Петербурге блестящую карьеру. Безбородко стал секретарем Екатерины II, а позднее создателем внешней политики империи. Александр I при учреждении министерств поручил Заводовскому народное просвещение. Прозападно настроенные выпускники Киевской академии были нужны как когда-то Петру I, императрице, объявившей Россию европейской державой. Но если император в новую столицу вызывал архиереев, то императрица светских. Благодаря знанию латыни, полученному в Киевской академии, они с блеском овладевали медициной. При Екатерине малороссов среди врачей было вдвое больше, чем великороссов. Немало украинцев по происхождению мы видим в интеллектуальной элите России. Среди издателей первых журналов трое уроженцев гетманщины: Григорий Козицкий, Василий Рубан и Федор Туманский. Козицкий, один из секретарей Екатерины, при ее поддержке издавал журнал «Всякая всячина» с 1769 по 1770 год. Рубан в 1772 году основал «Старину и новизну», также продержавшуюся год. Туманский намного позднее — «Российский магазин» с 1792 по 1794. Первый исторический журнал в империи. Они принадлежат к числу первых российских националистов, тех, кто формировал зарождавшуюся русскую идентичность по западным лекалам, но в противовес Западу. По некоторым оценкам, половину екатерининской элиты, развивавшей идею русской нации, составляли именно малороссы. Ранней осенью 1772 года российская армия, следуя плану Захара Чернышова, вице-президента военной коллегии, перешла польскую границу и развернулась вдоль Днепра и Западной Двины. Могилев, Мстиславль, Витебск и Полоцк увидели русские войска впервые с середины XVII века, теперь же оказались под властью России. Захват Восточной Белоруссии стал частью процесса, известного в историографии как первый раздел Речи Посполитой, совершенный в 1772 году Россией, Австрией и Пруссией. Такое развитие событий можно было предвидеть уже в 1762 году, во время празднований в Москве по случаю коронации Екатерины. Среди прочих речь произнес и архиепископ Георгий Канисский из Могилева, который приехал в Москву из Речи Посполитой на территории которой располагалась его епархия. В последний день церемонии 29 сентября глава единственной православной епархии в Польше и Литве умолял императрицу защитить преследуемую католиками церковь. Убеждал, что Бог сохранил Екатерине жизнь и для того, чтобы она была защитницей веры и Отечества не только внутри России, но и за ее пределами. «Между подданными народами вашего императорского величества, а всерадостнейшей коронации торжествующими, приносит и белорусский народ через меня, подданника вашего величества, всеподданнейшее поздравление», — произнес иерарх. Рассуждения о религиозном единстве верующих России и Речи Посполитой уже давно закрепились в общественном дискурсе в России. Но вот идея причислить к подданным императрице, реальным или потенциальным, белорусский народ была чем-то абсолютно новым и непривычным. Об этом не вспоминали с середины XVII века. Молитвы Георгия, ходатая за белорусский народ, были услышаны. В 1772 году российские войска заняли восточную часть Великого княжества Литовского и Польскую Лифляндию. Могилевцы день и ночь звонили в колокола, празднуя присягу Екатерине II. В марте 1773 года епископ лично благодарил царицу в Петербурге за то, что несколько месяцев назад казалось несбыточной мечтой. «Находясь я ныне между сим народом, нахожусь, кажется, между Израилем от Египта исходящим, между пленом сионским от Вавилона возвращающимся, между христианами времен Константиновых». Императрица не только защитила страдавший от поляков белорусский народ, но и распространила на них свою власть. Каниский и его прихожане стали подданными Российской империи. Тем не менее, благодарить за освобождение из египетского пленения архиерею следовало другого правителя. Истинным избавителем был Фридрих II, король прусский, а не русский. После Полтавской битвы 1709 года Петр I получил контроль над Речью Посполитой, она стала частью российской сферы влияния. Следовательно, любое отчуждение земель Речи было невыгодно России. Однако разделение польско-литовских земель было в интересах других европейских держав. Такая конфигурация сохранялась и далее. Поэтому Петербург желал уберечь владения Варшавы от захвата немецкими соседями. А вот те как раз и зарились на польские окраины. Гогенцоллерны мечтали захватить Западную Пруссию, бывшую часть Речи Посполитой, чтобы соединить Восточную Пруссию с Померанией и Бранденбургом, и предпринимали попытки разделить шляхетскую державу еще в начале XVIII века. Слабая Польша была желанной добычей для мощных соседей, которые рассчитывали решить свои проблемы за ее счет. Российская империя могла противостоять их притязаниям лишь какое-то время. Перелом наступил в 1771 году. Австрию тревожили успехи России в войне с Отаманской империей, поэтому Вена и Стамбул заключили союзный договор. Тогда Петербург уступил нажиму Пруссии и согласился на трехсторонний раздел Речи Посполитой, чтобы избежать вероятного конфликта с Австрией. 17 февраля 1772 года Россия и Пруссия подписали в Петербурге конвенцию о разделе. 5 августа там же, в Петербурге, заключили трехстороннюю конвенцию с участием Австрии. Фридрих Великий получил желанную западную королевскую Пруссию, исключая Гданьск. Австрии досталась Восточная Галиция с центром во Львове, который стал официально именоваться Лемберг. Россия получила белорусские земли и польскую Лифляндию. Екатерина неохотно приняла участие и во втором разделе в 1793 году. В урезанной Речи Посполитой, на землях, оставшихся под властью Варшавы, события принимали неблагоприятный для России оборот. В 1790 году поляки заключили оборонительный союз с Пруссией без участия России, или даже против нее. Этот союз де юре положил конец российскому протекторату над Польшей. Сверх того, четырехлетний Сейм, созванный еще в 1788 году, одобрил ряд реформ, направленных на модернизацию польского государства. Реформисты из четырехлетнего Сейма провели принятие Конституции 3 мая 1791 года. Она укрепила королевскую власть, облегчила работу Сейма, упразднив либерум вето, требование, чтобы все решения принимались только единогласно. Ввела разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Екатерину все это не радовало, так как реформы не только лишали ее возможности манипулировать польскими политиками, но также продвигали идеалы французской революции. Последняя угроза вынудила ее забыть о многих ее инициативах эпохи увлечения просвещением и болезненно воспринимать все, что имело малейший признак опасности ее самодержавному правлению. Третий раздел в 1795 году стал ответом на восстание против оккупантов во главе с Тадеушем Костюшко, польским военачальником и этническим белорусом. Из России выступила походом армия Суворова. Пруссия тоже послала войска. Армии союзников разгромили повстанцев Костюшко. Россия, Пруссия и Австрия поделили остаток Речи Посполитой. И снова приобретения России превзошли добычу остальных. Если немецкие государи взяли около 50 тысяч квадратных километров каждый, Екатерине отошла территория 120 тысяч квадратных километров. Всего на долю империи Романовых пришлось около двух третей бывшей Речи Посполитой. В ее новых границах оказались Великое княжество Литовское целиком со столицей в Вильне и с Балтийским побережьем, белорусский Брест, украинская Волынь с Луцком и Владимиром, Курляндия. Все белорусские земли и почти все украинские попали теперь под власть Петербурга. Исключением стали Галиция, Буковина и Закарпатье, владения Вены. В русской дореволюционной историографии разделы Польши нередко именовали «воссоединением Руси». Таким образом, подчеркивалось, что аннексированные империей земли, кроме литовских, населяли восточные славяне, потомки подданных древних киевских князей. Этническая избирательность российских территориальных приобретений была вовсе не случайна. Она обозначала перемены в самосознании русских элит, которые произошли за время ее царствования. Если на участие в разделах как таковых Екатерина II пошла под давлением союзников и обстоятельств, выбор земель для захвата многое говорит о том, как российские элиты видели свою историческую, религиозную и этническую идентичность. При определении первого раздела решающими доводами стали не ссылки на историю, а желание военных иметь западные рубежи, удобные для обороны. Вице-президент военной коллегии Чернышов еще в начале 60-х годов XVIII века предложил провести границу по западной Двине и Днепру. Так и поступили. Но в договоре, заключенном Россией и Пруссией 4 января 1772 года, присоединение белорусских и польских земель оправдано прежде всего ссылками на историю, а не стратегическими интересами. Ее Величество Императрица Всероссийская и Его Величество Король Прусский обязуются самым положительным образом взаимно помогать друг другу в составленном ими предположении воспользоваться настоящими обстоятельствами, чтобы вытребовать себе те округи Польши, на которые они имеют древние права. Читаем в Петербургской конвенции между Россией и Пруссией о первом разделе Польши. Австрийская императрица Мария Терезия тоже подкрепляла свои притязания историческими аргументами. В Российско-Прусской конвенции о ней говорили так. Ее Величество императрица-королева повелела вступить корпусу своих войск в Польшу и приказала занять те округи, на которые она предъявляет прежние права. Мария Терезия не выносила слово «раздел», которое, по ее мнению, подразумевало незаконный характер всего происходящего. Она искала исторические оправдания своих приобретений. Их отыскали. В средние века королевство Венгрия претендовало на Галицко-Волынское княжество. Поскольку наследниками венгерских королей были австрийские императоры, новые территории именовались королевством Галиции и Ладомерии. Второе слово образовали от искаженного названия Владимира, столицы Волыни, хотя город пока остался в пределах Польши. Примечательно, что в договорах о втором и третьем разделах Речи Посполитой ссылок на исторические права уже нет. Зато внутри России государственная пропаганда твердила именно о них. Границы в ходе второго и третьего разделов тоже по возможности проводили по рекам, но теперь исторические, религиозные и этнические факторы учитывались так же, как и стратегические. По случаю второго раздела Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой изображен двуглавый орел с императорского герба. Он держит в когтях две карты – русских приобретений 1772 и 1793 годов. Над орлом выбита надпись «Отторженная, возвратих». Таким образом, царица якобы возвращала России некогда принадлежавшие ей, но отторгнутые силой земли. Утверждение о правах на ряд бывших воеводств Речи Посполитой царица подкрепить могла ссылками на историю. В начитанности ей не откажешь. Для старших внуков, Александра, будущего императора, и Константина, будущего наместника царства польского, она написала записки касательно российской истории. В них Екатерина осветила историю Древней Руси до великого князя Мстислава и уделила много места отношениям русских князей с их польскими соперниками. Трудно усомниться, что государыня хотела получить земли Киевской Руси целиком, включая Галицию, которая отошла к Австрии после первого раздела. Вскоре после второго раздела она произнесла в присутствии своего секретаря: «Со временем обменяем у австрийского императора польские губернии на Галицкую Русь, благо Галиция ему совсем не кстати». Екатерина так и не смогла заполучить Галицию, но во время третьего раздела настояла на том, чтобы к России отошел Владимир Волынский. Тем самым она не позволила австрийскому императору Францу II захватить Волынь, которую он считал своей наследственной территорией от венгерских королей, королевства Галиции и Лодомерии. Австрия получила взамен Малопольшу с Краковом и Люблином и назвала ее Западной Галицией. За 20 лет, прошедших между первым и вторым разделом, Екатерина стала смотреть на некоторые вещи по-иному. В 1772 году ее не волновала аннексия Галицкой земли Австрией, но в начале 1790-х императрица уже пожелала получить эту землю. Екатерина начала видеть православные земли Речи Посполитой сквозь призму не только истории и религии, как раньше, но также этноса. 22 декабря 1792 года, уже планируя второй раздел, императрица напоминала своему послу в Варшаве, что ее целью было избавить земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменниками ее населенные и созданные, и единую веру с ним исповедующие, от соблазна и угнетения им угрожающих. Таким образом, она не просто претендовала на то, что принадлежало ее предшественникам на русском троне, но и спасала единоверцев и народ, связанный с Россией общим этническим происхождением, от преследований и вероятных восстаний. Мысли Екатерины по этому вопросу становились общеизвестны, а после второго раздела и подавления восстания Костюшка стали официальной идеологией. Взятие Варшавы армией Суворова в Петербурге праздновали с размахом, хотя по случаю второго раздела лишь отслужили молебны, а салютов не было. Екатерина верила, что православные жители прирезанных земель, украинцы и белорусы, единокровны русским. Одновременно она не испытывала родственных чувств к полякам. В той же инструкции послу Сиверсу она обрушивается на поляков. По испытанности прошедшего и по настоящему расположению вещей и умов в Польше, то есть по непостоянству и ветренности сего народа, по доказанной его злобе и ненависти к нашему, а особливо по изъявляющейся в нем наклонности к разврату и неистовствам французским, мы в нем никогда не будем иметь ни спокойного, ни безопасного соседа, иначе как приведя его в сущее бессилие и немогущество. После занятия Суворовым Варшавы 29 октября 1794 года в умах русской элиты утвердилось мнение, что с поляками трудно жить в мире, а с украинцами и белорусами глупо жить порознь. В декабре правительство издало новый манифест. Автором документа стал Безбородко, главный советник Екатерины в иностранных делах. Но текст его почти дословно повторял мысли, высказанные самой императрицей в инструкции Сиверсу 2 года назад. Ее императорское величество возвратило к империи своей земли, издревле к ней принадлежавшие. Отторженные от нее во времена смутные с таковым же коварством, с каковым злоумышленные из поляков, готовились и ныне на ущерб России, и населенные народом с нами единоплеменным и единоверным, благочестие же ради угнетенным. О поляках же Безбородко писал: «Вероломство поляков обнаружилось в самой вышней степени изменническим покушением на истребление войск российских, под покровом доброй веры союзного трактата, спокойно и безопасно в Варшаве бывших. Все от мала до велика участвовали в произведении сего злодейства. Верноподданные стихотворцы не замедлили встать на ту же позицию. Василий Петров, который после второго раздела именовал поляков наперстниками России, вывел их теперь в образе хищников. Поправ священные права, грозят срыть храмы и расхитить, чужим имуществом насытить и халчны руки, рты, чрева. В годы правления Екатерины в украинцах и белорусах Речи Посполитой видели главным образом паству греко-российской, греческой православной церкви. Однако большинство белорусского народа, подчиненного ей в ходе разделов, к этой церкви не принадлежало. Речь не о польской или о поляченной шляхте, представители которой были католиками. Не об иудеях, а о большинстве восточных славян. Большинство из них были униатами. На землях, аннексированных Россией после второго раздела, жили 300 тысяч православных и больше 2 миллионов униатов. На территориях, присоединенных после третьего раздела, православных почти не было. В апреле 1794 года Екатерина решила поправить дело, начав кампанию по возвращению униатов в православие. Процесс ускорило обращение о переходе в православие жителей 20 местечек и сел правобережной Украины. Арены долгой и кровавой борьбы униатов и православных со времени восстания 1768 года. Екатерина не только дала согласие, но и решила сделать этот случай примером для возвращения в православие и для остальных. Если понадобится, то применить силу. В пастырской грамоте, написанной и отпечатанной по велению Екатерины, говорилось: «Ведомо каждому, что в смутные времена России великая часть ее подданных, православную греческую веру исповедовавших, быв отторгнута от истинного тела своего подыга польская, вскоре печальными опытами дознала величайшее в свободном благочестии своего исповедания притеснение. Императрица же, по словам иерарха, возвратила под державу свою сей единоплеменный народ». Собственный указ Екатерины генерал-губернатору присоединенных территорий новые задачи российской политики излагал гораздо откровеннее, чем пастырское письмо. Она писала о стремлении к удобнейшему искоренению унии, а не только о споспешестве тем немногим приходам, которые сами хотели ее отвергнуть. Екатерина учитывала возможность больших волнений и сопротивления и ожидала, что губернатор справится с этим. Привлекая земскую полицию, он должен был следить, дабы всякие непорядок и беспокойство отвращены были, и чтобы никто из помещиков, временных владельцев и чиновников духовных и мирских римского и униатского закона не осмелился делать ни малейшего в том препятствия, обращающимся в благочестие, притеснения и обид. Всякое подобное покушение, яко противу господствующей веры обращаемое и означающее прислушание воле нашей, долженствует быть принято за уголовное преступление суду, подлежащее и влекущее секвестр имения, до окончания дела. Не так давно государыня выступала в защиту православных Речи Посполитой во имя идеалов веротерпимости. За это ее превозносил сам Вольтер. Теперь же она сама стала преследовать иноверцев. Чем это можно объяснить? В пастырской грамоте униаты названы единоплеменным народом. Эти слова показывают, как государыня отождествляла этническое происхождение и конфессиональную принадлежность. Однако непосредственную причину следует искать не там. К 1794 году, в ответ на французскую революцию и подрыв королевской власти во французском стиле, произошедший в Польше, Екатерина отказалась от многих своих прежних идеалов. Указ о мерах по искоренению унии Екатерина издала во время восстания Костюшка. Вожди повстанцев искали поддержки среди крестьян-униатов. Гонения на униатскую церковь в таких обстоятельствах выглядели как реакция на бунт. Екатерина могла рассчитывать на верность православных священников в бывшей Речи Посполитой, но едва ли могла доверять униатам. Екатерина не заменила открыто прежнюю веротерпимость на нечто противоположное. По ее словам, теперь следовало устранить несправедливости, причиненные православным. Польские власти силой навязали православным унию, а теперь она всего лишь помогала им вернуться к вере предков. Кампания по возвращению к вере отцов и праотцов, как указывалось в официальных светских и церковных документах, принесла ожидаемые плоды на правобережной Украине, где к 1796 году уцелели считанные греко-католические приходы. Но чем дальше на запад и северо-запад, тем больше униатских священников и приходов отказывались от перехода, несмотря на давление властей. Центр белорусских земель и Волынь оставались преимущественно униатскими. Третий раздел Речи Посполитой число униатов, подданных Екатерины, снова увеличил. Всего около 1,4 миллиона католиков византийского обряда оставались в империи после кампании Екатерины по возвращению в православие. Процесс застопорился со смертью императрицы, последовавшей в 1796 году. Петр I дал толчок долгому процессу наполнения имперской формы национальной сутью в интересах самодержавия. Но именно Екатерина II придала ему небывалый размах. Идея философов-просветителей о разумном правлении пригодилась ей для сглаживания национальных и этнических особенностей и усиления центральной власти над такими разными землями империи. Кроме реформы административного деления и органов государственного управления, созидание империи требовало внятной исторической мифологии, развития общего литературного языка, переосмысления места православной церкви в этнически неоднородной державе. Что касается русской идентичности и самосознания, то правление Екатерины сформировало новый взгляд на российскую имперскую нацию. Рост централизма размывал лояльность к автономным образованиям вроде гетманщины. Складывалась единая общерусская идентичность. Менялись и социальные нормы. Сыны Отечества, еще недавно лишь верные слуги государевы, становились гражданами, наделенными рядом прав. Российское имперское мировоззрение оставалось враждебно Западу, как это было и при Елизавете, но утратило прежнюю агрессивность. Екатерина всерьез отнеслась к роли защитницы православия, поэтому Россия вмешивалась в религиозный распри у западного соседа гораздо бесцеремоннее прежнего. При этом монархиня видела в угнетенных русинах лишь единоверцев. Не тот же народ, что ее подданные. В ее понимании границы русского народа совпадали с границами российского государства. И только к концу ее правления, когда три раздела Речи Посполитой принесли в Российскую империю миллионы неправославных подданных, этничность вошла в официальный политический дискурс. Екатерина и ее приближенные не рассматривали этническую принадлежность как основополагающую характеристику новых подданных. Но именно они в следующем столетии повлияли на новое понимание русской идентичности. Модель имперского самосознания, созданная под влиянием идей просвещения, оказалась не готова к побочным эффектам разделов. Екатерина Алексеевна, подобно Ивану III Васильевичу в конце XV века, отбирала у Великого княжества Литовского земли, упирая на древние права – наследие киевских князей. Но перед Екатериной встала куда более трудная задача, чем стояла перед Иваном, когда пришлось интегрировать эти земли в российское государство. Разделы принесли в империю миллионы восточных славян – белорусов и украинцев, которых Екатерина в указах и письмах называла и единоверцами, и единоплеменниками. При этом большинство перспективных русских пребывали в унии с Римом. Имперские власти отвергли многоконфессиональную модель русской нации, вместо этого начали насильственную кампанию по возвращению униатов к вере отцов и праотцов. Кампания по обращению в православие, начавшаяся из соображения безопасности в разгар восстания Тадеуша Костюшка, стала провозвестницей подхода имперских властей к униатам, который закрепится надолго. Главной причиной продолжения такой политики в XIX веке будет польская угроза. Не только границам России, но и границам новой концепции российского народа.